Глава 23. Тимур. Первая близость. Вскоре появилась Лера. Она удивленно посмотрела на меня и скользнула взглядом по телу, отметив, что я лежу голой. «Что? Знаешь, какой кайф? Словно в рай попал». Пытаясь найти оправдание, сказал я. Хоть Лера и закатила глаза, видел, что смотрела с любопытством и не хотела отводить взгляд. Не понравиться я ей просто не мог. Удивила меня, последовав моему примеру. Легла чуть пониже, аккуратно развязала полотенце и оголила спину, наслаждаясь жаром. И тут уж я совершенно не стеснялся, а смотрел во все глаза. Знал, это пройдет абсолютно безнаказанно. Член предательски уперся в доски. Немного поерзав, я улегся поудобней. Слава богу, Лере со второй полки было не видно, чем я тут занимаюсь. Как и обещала, она завершила рассказ про свою первую школьную любовь. А я все это время лежал и мучился со своим стояком. Член все никак не мог успокоиться. «А замужем ты была?» — внезапно спросил я. «Ага, два раза. Двое детей от первого брака и трое от второго», — саркастично ответила Лера. «По мне что, не видно?» «Ну, мало ли. Детей, понятно, нет, но замужем ты вполне могла быть», — улыбнувшись, замялся я. «Нет, это не мое. Ты знаешь, я вообще не хочу замуж». «У меня есть любимая работа, квартира, машина. Я полностью обеспечена и могу позволить себе наслаждаться жизнью без помощи мужчины. На мой взгляд, муж нужен женщине лишь в том случае, если она сама не может добиться того, что ей хочется. Ну, там, знаешь, шубку купить, крутую машину или что-то такое. У меня с этим проблем нет, поэтому не вижу смысла обременять себя браком». «А как же дети? Не тянет пока к этому?» «Нет, что-то не тянет». Сделав вид, что немного задумалась, ответила Лера. «Я не из тех девиц, которые, едва почувствовав влюбленность, готовы на все, лишь бы заполучить заветное колечко и ребенка в придачу, чтобы дом был полной чашей. И дальше влачить свое бессмысленное существование, лишь бы быть при муже. Сейчас 21 век на дворе. Я могу встречаться с любимым мужчиной, с каким захочу, и при этом не быть его собственностью. У меня какая-то нездоровая тяга к свободе, не свойственная для женщины». «Это точно». Я улыбался так широко, как мог. Мне была смешна ее позиция, хорошо Лера не видела. Но она чувствовала, что я шучу. Только вот чтобы поймать меня с поличным, ей нужно было повернуться. А она-то голая. Смирно лежит, как миленькая, и мучается в догадках. «Ты что, смеешься? И не говори, что нет, я чувствую, как трясется лавка». Немного успокоился. «На самом деле я с тобой согласен». В современном мире совершенно не нужно сковывать себя лишними обязательствами. Да, женщин, желающих ни к чему не обязывающего секса, полно, а мужчин еще больше. «И что, часто ими пользуешься?» — усмехнулся я. «Это ты на что намекаешь?» — угрожающе переспросила Лера. «Просто на работе иногда так ведешь себя, словно тебе чего-то не хватает в этой жизни». Набрался смелости и подколол ее я. «Это мне не хватает?» Возмущенно поднявшись на локти, переспросила Лера. При этом я невольно уставился на ее грудь. Она поймала мой взгляд и осуждающе посмотрела, а потом прикрыла грудь рукой. Села, взяв полотенце, и вновь повязала его на себя. «Ты на свое поведение посмотри. Пошлости и двусмысленные намеки на каждом шагу. Ты вообще о чем-то другом, кроме секса, думать можешь? У тебя что, постоянный сперматоксикоз?» Продолжила возмущаться Лера. «Просто я не боюсь показывать свои желания. И очень люблю женщин. Мне кажется, это нормально». Невинно пожав плечами, ответил я, поднявшись на локти. «Если вижу красивую девушку, которая мне понравилась, обязательно намекну об этом. Хотя бы для того, чтобы ей было приятно. Это же ни к чему не обязывает. Уж лучше так, чем ходить с каменным лицом и всех тихо ненавидеть. Если это камень в мой огород, то я просто следую офисному кодексу. Я же на работе. Почему я должна улыбаться всем мужикам и впадать с ними в панибратство? Лера, нужно быть помягче. Это тебе мой чисто дружеский совет». «Ох, спасибо. Помню, была я как-то с тобой помягче. И к чему это привело?» «Ой, только не надо меня держать за идиота», — нахмурившись, отмахнулся я. «Ты там от начала до конца играла роль. Я тебя сразу раскусил. Просто хотел посмотреть, что будет дальше». «Ах, так?» — приняв брошенный вызов, ответила Лера. Она целеустремленно встала, подошла и внезапно поцеловала меня. Я не ожидал и был не готов, однако, как только ощутил вкус ее губ, не мог сопротивляться. Моя рука скользнула по ее спине, Я прижал Леру ближе, чтобы продлить поцелуй и не дать ей отстраниться. «Ну что, так лучше? Я опять играю роль или все по-настоящему?» — спросила она, прервав поцелуй. Был не в том настроении, чтобы решать сейчас такие сложные ребусы, и, по сути, мне было пофиг. Притянул Леру обратно к себе и впился в ее губы. На этот раз я доминировал, а она подчинялась. Положив руку сзади на ее шею и преодолев языком ее губы, я вторгся в нее, не оставив шанса на отступление. «Нам нельзя, мы же коллеги», — возбужденно прошептала Лера, почувствовав, что я серьезно настроен на продолжение. Но уже через секунду вернулась к поцелую. «Нельзя», — подтвердил я, — «это будет ошибкой». Мы страстно целовались, не в силах остановиться, и лишь изредка прерывались, чтобы объяснить друг другу, что делаем что-то недопустимое. Но от этой мысли возбуждались еще сильнее. Наконец Лера отстранилась и встала на пол. «Главное вовремя остановиться», — сказала она, тяжело выдохнув. На ее щеках появился румянец, словно она только что пробежала стометровку. «Да, спасибо», — поблагодарил я ее. Держать себя в руках мне становилось все сложнее. Даже не знаю, как бы мы смогли работать вместе после этого. Так, словно ничего и не было. Пожала она плечами и вышла из парилки в душевую. Включив прохладную воду, встала под тонкие струи, пытаясь остыть после головокружительного поцелуя. «Кажется, я не хочу останавливаться», — сказал я, обняв ее сзади и прижав к стене. Наслаждаясь моими объятиями, Лера откинула голову назад и положила на мое плечо, а я целовал ее шею. Жадно впивался губами, оставляя на коже следы. Руки уже скользили по ее телу. Сжав ей грудь, начал медленно мять, доставляя себе и Лере удовольствие. Пристроил свой горячий, окаменевший от возбуждения член в ложбинке между ее ягодицами. Лера посмотрела на меня, и мы поцеловались в губы. Одновременно она начала двигаться мне навстречу. Изнемогала от желания войти в нее, чувствуя, как головка трется о ее влажные и теплые лепестки. Мне было приятно обнимать ее, прикасаться к нежному хрупкому телу, сжимать в своих объятиях. Это возбуждало и заставляло сердце биться быстрее. «Все, больше не могу». Резко развернул ее к себе лицом и подхватил под ягодицы. Лера думала в том же направлении. Она ловко запрыгнула на меня, обняв руками за шею. Я прижал ее спиной к стене и посмотрел в глаза. Больше всего на свете мы сейчас хотели друг друга, и нам было глубоко наплевать на последствия. Лера медленно опустилась на член, закрыв глаза и тихо дыша, словно пытаясь себя успокоить. Я почувствовал, какая она горячая и возбужденная. Наконец-то мы одно целое. Двигаясь мне навстречу, она скользила по моему поршню. Я наслаждался тем, как она сжимается вокруг него. Видел по ее лицу, какое удовольствие доставляет ей член. Нас обуяла страсть, мы себя не контролировали. Я помогал ей руками, поднимая и вновь опуская ее на свой пульсирующий от возбуждения ствол. Лера стискивала мои плечи, впиваясь ногтями в лопатки. Это было головокружительно. Я целовал ее грудь, обдавал горячим дыханием, ласкал языком соски и сжимал губами. Она стонала от наслаждения, еще больше раздразнивая меня и заставляя быть жестче. «Нам надо быть осторожнее», — не сдержавшись от стона, прошептала Лера. Она не хотела останавливаться, но знала, что по-другому нельзя. «Пойдем наверх», — предложил я. Поднял ее одной рукой, придерживая за спину, а другой взяв под колени. В предбаннике захватил презервативы, они у меня всегда с собой на всякий случай. Мы даже не стали включать свет в спальне. Лера поцеловала меня еще до того, как я положил ее на кровать. Быстро надел презерватив. Она была вся в нетерпении, желала снова ощутить меня. Притянула к себе, раздвинув ноги. Я медленно начал входить в нее и страстно целовал. Подхватил ее ноги и не сильно навалился сверху, войдя полностью. Она сексуально приоткрыла рот и запрокинула голову, наслаждаясь ощущениями. Я начал двигаться, постепенно ускоряя темп. Мне нравилось быть в ней, нравилось достигать членом самой горячей точки ее тела. Лера была страстной и необузданной. Положив руки на мои бедра, она сжала их, толкая меня к себе. «Ах, я не могу больше, не могу!» — стонала она. Шептала, что больше не может, а сама двигалась мне навстречу, крепко сжимая ноги. Извивалась подо мной, сжимала одеяло в руках, закусывала губу, эротично дышала в такт моим толчкам. Все, что она делала, возбуждало меня. Член разрывался от напряжения. Я входил в нее снова и снова. Положил ее ноги себе на плечи и немного привстал, ускорив темп. Мои движения стали резче, толчки сильнее, а ее стоны громче. Нам стало жарко, мы себя не контролировали. Получали удовольствие друг от друга, были на одной волне. Я сжал зубы, вкладывая всю силу в процесс. Внутри все горело, я готов был разорвать ее. Громко дышал, наблюдая за муками наслаждения на ее лице, и не мог остановиться. Лера уже была в беспамятстве, и я не давал ей прийти в себя. Чувствовал, что уже скоро, но сдерживался как мог, чтобы продлить момент. Хотел доставить ей как можно больше удовольствия. Наконец мой организм не выдержал, и я взорвался, испытав огромное наслаждение. Добивал ее и себя, продолжая двигаться на автомате. Чувствовал, как горячая сперма наполняет тесный презерватив. Лера тихо стонала, дрожа от наслаждения, а я все никак не мог успокоиться. Спустя некоторое время я медленно вышел из нее, стянул презерватив и кинул его на пол. Сил совсем не было. Голова кружилась. Я обнял ее сзади, прижавшись к горячему телу, и мы уснули, так и не придя в себя после секса.